Ланс вывалился из ложи, пошатнулся. Охрана кинулась было ему на помощь, но он жестом их остановил. «Ждите здесь, до удобств без вашей помощи дойду». Королевская охрана беспомощно смотрела вслед удаляющемуся королю. За жизнь его величества они отвечали головой, но и ослушаться приказа не имели права. Невидимый Денис пристроился в хвост к своему другу, прикидывая, как бы половчее осуществить задуманное. Вскоре они оказались в безлюдном коридоре, и походка Ланса сразу изменилась. Она стала упругой, словно из короля мгновенно улетучился весь хмель. — Опаньки! Да ты никак придуривался, друг мой! — сообразил Денис. — И что же тебя заставило косить под алкаша? Путь Ланса лежал не в подземелье. В отличие от своей супруги, он, покинув замок, направился в сторону хозяйственных построек. Неподалеку от конюшен скользнул за какой-то сарай, щелкнул пальцами, и к нему из-за угла вылетели две старушки верхом на собственных косах и зависли в метре от земли напротив Ланса. Денис сразу их узнал. Это были бабки и кошмарихи, совсем недавно гонявшие чертей на болоте. «Так, бабули», — хмуро буркнул Ланс, — «послезавтра у лесного царя день рождения». «Знаем». «Это хорошо, что знаете. Проследите, чтоб все было правильно. Не дай бог... Тьфу! Не дай темный товар уйдет не туда. Я с вас живьем шкуру спущу». «Все будет нормально, повелитель. Не подведем, сопроводим этих лохматых до места». «Тролли они тупые, ничего не заметят, а мы, ежели чего, подсобим». «Если все сделаете правильно, получите особую награду от темного мастера». Бабки-кошмарихи сделали лихой вираж и исчезли на своих метлах за конюшнями. На исходной позиции Денис возвращался в полном шоке. Ланс и Фиона независимо и, похоже, втайне друг от друга, работают на темного мастера. От первоначального желания потискать Ланса в дружеских объятиях не осталось и следа. Да что же здесь, черт побери, творится? Вернувшись в замок, Денис проскочил за кулисы. На сцене как раз начинался десятый акт. Надо сказать, что представление Денис оформил в стиле блица. Один акт следовал за другим с приличной скоростью, и Самсон с Давидом едва успевали прокручивать сцену с невидимой для зрителей стороны, которая не заняты в очередном акте, артисты с бешеной скоростью меняли декорации. Надрессированная за 3 дня труппа работала как часы. «Надо сказать, бабушка у красной шапочки была со странностями», — честно отрабатывал свой гонорар господин Бине, вопя в жестяной рупор из суфлерной будки. «Она почему-то предпочитала жить в глухом лесу, а потому, возможно, слегка одичала». Занавес открылся, явив взору зрителей лесной домик на полянке с морковной грядкой под окошком. Рядом с грядкой торчало пугало. Дверь домика распахнулась, и на пороге появилась бабушка с кнутом в руках, заставив публику согнуться пополам. Ржач стоял просто оглушительный. Мало того, что на ней была черная кожаная кепка и того же колера трусы, на старушке был еще и черный кожаный лиф, явно набитый ватой изнутри. Он изумительно смотрелся на волосатой груди бабушки, роль которой досталась Маттео. А у щетиной бабуля заросла практически до глаз. Денис, работая на контрастах, специально запретил артисту бриться до окончания премьеры, чтобы достичь желаемого эффекта, и он его достиг. Публика просто угорала. Но как не дичала бабушка красной шапочки в лесу от одиночества, сообщил зрителям Бине. Она по-прежнему продолжала следить за своей внешностью. Квадратная бабуля выдернула с грядки корнеплод и внимательно смотрела морковку со всех сторон. «Тонковато! Сойдет на маску!» — рыкнула бабуля и выдернула из грядки еще одну морковку. Этот корнеплод оказался толще. «А вот это то, что надо!» Бабуля скрылась в домике, и оттуда стали раздаваться томные стоны. Несколько мгновений публика недоумевала, а потом опять согнулась пополам. До нее дошло, зачем старушке потребовалась толстая морковка. Занавес опять закрылся, повернулась сцена, и вновь началась смена декораций. А тем временем влюбленный джигит нёсся на крыльях любви к предмету своей страсти, сообщил публике Бине. Не подозревая о нависшей над ним угрозе, а вот расслабился он зря в этом жутком лесу, жили звери пострашнее волков-оборотней и медведей. На этот раз домиков на сцене не было. Была поляна, поросшая густой травой, и фанерные деревья, обрамляющие эту поляну. А на поляне, на пеньках порушенных деревьев, сидели Джина, Лина, Андриана и Беттина в нарядах зайчиков, в полосатых робах с косами в руках. И вид у них при этом был такой авторитетный, что публика опять согнулась пополам. «Ну чё, братва?» — просипел пропитым, хриплым голосом Беттина. «Не пора ли нам заняться делом?» «Пора!» — заиграла музыка. Братва поднялась и начала косить. Зайчики явно были втерты, так как, пошатываясь, не только косили, рискуя оттяпать друг другу ноги, но еще и пели. «В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полдень косили и при этом напевали странные слова». Скосив всю траву, увлекшиеся зайцы принялись косить фанерный лес. И под дружный хохот зала дубы-колдуны и трепещущие осины начали рушиться на сцену. «А нам все равно!» — приплясывали квадратные зайцы, азартно размахивая косами. «А нам все равно! Не боимся мы волка и сову! Дело есть у нас в этот славный час! Мы волшебную косим трынь траву!» «Шабаш, братва!» — скомандовал Джина. «Да хрена уже, трынь травы накосили!» Зайцы побросали косы, сели на пеньки и начали набивать трынь травой самокрутки. Зачиркали кресала. «Хороший косяк!» — просипела Лина. «Ядреный!» — пропыхтел самокруткой Джина. На поляну вышел волк со своей ромашкой, которую он продолжал обрывать. «Любит, не любит, даст, не даст». Увлекшись, он чуть не споткнулся об пыхтящего самокруткой Джина. «Вах, зайчик! Слушай, зайчик, ты не знаешь, где тут бабушка живет? А то меня красная шапочка так далеко послала». Джина пыхнул в физиономию оборотня Сержа клубом ядреной трынь травы. «Слышь! — просипел Джина. — Сдается мне, что ты, морда твоя, плюшевая, не оборотень. — А кито? — попечил волк. — Ты педофил поганый. К маленьким девочкам пристаешь. А у нас это дело опускают. А ту его, братова. — Помогите! Под громовой хохот благодарных зрителей волк ринулся с поляны, а за ним помчалась втерта зайчья братва. «А я ведь читала эту сказку своей дочке», — оживленно делилась впечатлениями со своей соседкой какая-то дама в партере. «Там все было не так». «Но так гораздо интереснее, баронесса, вы не находите?» Еще бы, но дочку на такую сказку я не поведу, мала еще. Да, я вас понимаю, мой сын, пожалуй, тоже не дорос.